Глава 10. Наклейка покрылась густым слоем мела. Словно не замечая, Ирма терла и терла. «Да для чего понадобилось так мучить своего сына? Что за ужасная страна? Недаром у вас родились монстры Достоевского». «Страна обычная, как все», — ответил Ванзаров. «И страсти везде одинаковые». «Заставить страдать свое дитя? Разве это страсть?» Филомена Платоновна слишком любила сына. «Нет ничего страшнее безотчетной материнской любви, уж поверьте мне. Такая любовь на все способна. Ни перед чем не остановится. Она самый страшный рок. Рок и проклятие». В семействе Бородиных любовь сварила густой компот, в котором захлебнулись все. Но разве бедняжка Афина Москвина не страдала и не бежала от того же? А мы так удачно возвратили ее отцу. «Что же теперь будет делать звезда бильярда?» Нил сам себя наказал. Не тем, что глаз вырвал, а жизнью с матерью в одном доме. Куда же ему деваться от такой любви? «Будем считать, вы победили!» Барышня фон Рейн дружелюбно улыбнулась, чего с пиратской повязкой делать не рекомендуется. «Задавайте свой вопрос!» Ванзаров молодецки расправил ус. «Без вашего неоценимого участия у меня ничего бы не вышло. В раскрытии этого дела ваша помощь бесценна. Мне остались лишь мелкие детали». Ирма нервно теребила рука в кофточке. «Надо же, берлинский сыщик, а застенчиво». «А про глаз ваш и так знаю». Фрейлин немедленно оскорбилась. «Ну, конечно, не очень любят дамы, когда угадывают их тайны». «Но смотрите, если ошибетесь, мне фора в два шара». «Как прикажете. Злодейскую пулю или нож отметаем сразу». Родион изобразил глубокую задумчивость. «Остается бильярд. Да, точно. Вам неудачно попали в глаз шаром или кием. Как узнали? Отправили запрос в берлинский комиссариат?» «Вот еще. У вас на левом указательном пальце мозоль, как от кия. Значит, следовательно...» Юный чиновник полиции не выдержал и засмеялся. «Все, сдаюсь. Просто угадал. Вы меня переоцениваете». «А вы меня недооцениваете», — сказала Ирма и подняла повязку. «В нашей службе полезно становиться невидимым. Что проще, снял маску, изменил прическу и, пожалуйста, невидимка. Никто не узнает». «Это верно. Никогда не знаешь, что скрывает персона, пока не сорвешь маску. Спасибо за урок, госпожа фон Рейн». Целый и невредимый глаз смотрел дерзко и ехидно. И не такой уж водянистый, довольно милый глазик. И сама барышня стала куда симпатичнее. По спине чиновника полиции даже пробежал легкий озноб. Но воли ему не дали. А вот фору дать пришлось. Сыграли 5 партий. В 3 Родион незаметно поддался, все же дама, но оставил за собой контровую. А затем предложил поехать в гости к его матушке, где ждет отменное варенье. Госпожа фон Рейн с радостью согласилась. Только Ванзаров просил вернуть пиратскую нашлепку, объяснив, что так куда оригинальней. А матушка его страсть как обожает оригинальных персон. Представив, какой фурор произведет берлинская коллега, Родион мстительно облизнулся. «Простим ему маленькую шалость. После схватки с Роком полагалось немножко пошалить для успокоения души и стального сердца. Что может быть лучше, чем заявиться с дамой, страшнее не придумаешь. Обещал же матушке привезти ту, на которой захочет жениться. Вот пусть и обрадуется потом». «Правильно говорит про него Лебедев. Жулик и коварный тип. Да, что-то совсем заболтались. Пора и нам за варенье».